133. Войдя в нашу жизнь, становитесь частью ее. Сын мой, порадуемся тому, что свет грядущий приближается неуклонно. В свитках будущего он уже существует. Надо найти ему место в сердце своем, и надо себя вдвинуть его лучи, и место себе в нем приготовить. Почему дается учение? Чтобы место свое в космосе осознали и приняли неизбежность эволюции и смены форм общественной жизни. Не понявшие и не принявшие останутся позади, и части полной в будущем планеты иметь не будут. Осознание и приятие дают право на вход в новое здание мира. Это право космическое, иерархии поддерживаемое, и люди не могут его ни отнять, не умолить. Всему свое время и время намеченным сроком. Вы принадлежите срокам, и сроки укажут предназначенное место ваше для выполнения миссии порученной. Когда воля иерархии, челн жизни ученика, он достигает назначения. Там, где приложена рука владыки, не может быть неудачи или нарушений его предначертанием. Но нужно, чтобы воля ученика была слита с волей моей в едином устремлении к свету. Неслышно и незримо для глаза растут травы и деревья, но зеленый покров покрывает планету. Так в тишине и незримо зреют зерна света, чтобы к сроку света их залил усталую и страдавшуюся землю. Неслышно растут дела иерархии, но покрывают собою дела человеческие. Тайные пружины жизни в наших руках. Владыка правит миром, и рука его над любимой страной сквозь несовершенство настоящего. Надо уметь различать великое будущее, ибо основа его намечена в настоящем. Для этого надо нарождающиеся, растущие, настоящие вдвинуть в будущее, но в масштабах увеличенных, умноженных и расширенных неслыханно. Потенциал духа народа велик, и творческие силы огромные, поддержанные и вдохновленные огнем иерархии, дадут рассвет энергии психической необычайной. Новые формы преграду и рассвету служить не будут. И то, что не под силу старому миру, в новом свершится легко и просто. Великие возможности лежат перед страной. Мощно поднимается она по ступеням эволюции, и каждая ступень несет свои сдвиги сознания. Избранные мои для известной ступени подготавливаются и вступят на нее властью и силой права космического. И силы невиданные будут служить им, и печать исполнения будет наложена на делах и начинаниях их. Под лучами иерархии света будут сметены преграды мешающие, и новые пашни жизни ярко и обильно зацветет новыми цветами жизни чудесной.